Хоккеистам посвящается, про хоккей. Наш матч закончили, мы сразу на троих. И спорим, кто же сильнее, у детсада. Тот дворник предлагает писать последний штрих. Сыграть двором с командой у Канады. Его мы просим в тренеры, а он я как народ. Но буду брать в команду не по блату. А только тех кричит, и я выпущу на лед, кто уплатил последнюю квартплату. Но вас беру, чтоб без обиды нам. Судью попросим из мест. Тогда мы звезд побьем одной пятеркой. Но наша федерация нам лепит сгоряча. Без Третьяка и нам бы не пролезла. Да мы кричим ворота барыгу Фомича, чтоб мимо рук его чего-то бесполезно. А центр форвардом пойдет у нас. Хромой Петро из пятого подъезда не подведет. Сыграет пас. Он делегатом был партсъезда. Видать, на них подействовал нажим трудящих масс. Скрипя душой, они согласие дали. Но, дескать, разрешаем мы сыграть вам только раз, чтоб, дескать, наш престиж не обосрали. И вот они приехали, опробуют лед, и нагло так жуют свою жвачку. Их диктор микрофон, видать, чует, врет, небось, про цены на вино и жрачку. А во дворе ты здесь человек, глядим сверху, подкатывают лайбы, хоть не Трюдо, начальник ЖЭК, но вбросил символическую шайбу. Они с атаки начали, и их защитник кор сыграл на Ходжа, и уже Микита. Рванул вперед, но тут с Микитой этим спор. Вступил Фомич, и шайба не забита. Гляжу я, Петька кидает понт. Он шайб мне по центру в кость, а на меня летит лапойнт. И метит таз бедренную кость. Но я канадца дриблингом с финтами обхожу. Тут Драйден заметал скруч шеи. А я промежду ляшек вьем дырку нахожу. И фирским щелчком по той мишени. И слышу двор, ревет ревмя. А Бергман Петьку ударить норовит. Кричу я, гад, ударь меня. Его не тронь, он инвалид. А Борьк сразу в наглую двоих оштрафовал. И Синдин выпускает тройку штатных. На лед выходят Бревер, Эспозито, Бобби Халл. А мы все те же с Петькой депутатом. Я Эспозито к борту прижал. Сказал, хоть вес у вас и более, хоть и вы звезда, профессионал. Я ж профессиональный алкоголик. И тут пошло-поехало, Серега, вижу, сбит. А Петька с боли гимн поет надсадно. Но Борька не теряется, дают по ним булит. Разбег и гол, чтоб было неповадно. В конце концов разделали мы их и в пух и в прах. И пусть в Канаде помнят, как не горько. Хоть пьем словно лошади и мало на коньках, но ваших звезд побьем одной пятеркой. Хоть пьем мы словно лошади и мало на коньках, но ваших звезд побьем одной пятеркой.